Я, быть может, больше всех зевал и скучал в школе. Для меня не существовало никаких развлечений. В перышки играть я не умел по своей неловкости, для переписки с девочками и для поцелуев был слишком мал. Лотерею мой отец называл мерзостью, и я с ним согласился, проиграв несколько копеек. Сухая, глупая наука не шла мне в голову, и часто рассуждал я самим собою, что науку придумал, верно, мой двоюродный дедушка, который, лаская, щиплется. Из всего выученного я хорошо запомнил только одно четверостишее. «Всякие науки созданы для муки, и лучше от скуки сидеть, сложа руки». Где-то находится теперь гениальный автор этих стишков. Я думаю, он и до ныне кропает стишки и тайком печатает их в каком-нибудь журнальчике, а в школе он был сущая дрянь. Главное несчастье этой и других таких же школ составляют неумелость и неспособность их содержательниц. Потом вредит им близость к классу, кухни и гостиной. Из первой доносятся до слуха учеников домашние дрязги и побранки с кухаркой. Во вторую часто приглашаются дети, особенно любимые содержательницей у школы. Приглашения возбуждают и зависть, и ссоры между детьми, и заставляют их придумывать средства, как бы насолить любимцам. Любимцы приглашаются в гостиную для разных причин. Одни просто для питья кофе, другие для игры на фортепиано перед гостями и для питья кофе, третьи для курьеза и для питья кофе. Меня приглашали для курьеза. Выводили меня без всякой видимой надобности в гостиную, поили кофеем и гладили по головке, значительно перешептываясь. После смысл этого перешептывания стал мне понятен. В нем описывалась судьба моей бабушки. Я часто слышал слова «князь Трескова-Обухов», и, должно быть, гости искали на моей физиономии чего-нибудь вроде наследственного княжеского клейма. Бабушка имела сплетницу, крепостную кухарку. От нее перешло сказание о бабушкиной жизни к нашей кухарке, от нашей к школьной, от школьной к госпоже Соколовой. Из таких источников знала госпожа Соколова истории родителей каждого воспитанника и каждой воспитанницы. Точно она материалы для характеристики нашего общества собирала. Сплетни проела до мозга костей все русское общество. Она вносит раздоры в семейство, ссорит знакомых, портит детей самой колыбели, открывая им разные гадости жизни в превратном виде. Сплетничают на рынках, в гостиных, в департаментах, в полках, в театре, в собрании. Сплетничают наивно и с тактом, добродушно и едко, хладнокровно и раздражительно. Сплетников и сплетниц можно разделить на необразованных и образованных. Последние разделяются на провинциальных и столичных. Провинциальные сплетники наивны до крайности и не скрывают страсти к сплетни. Их описал Гоголь в лице дамы, приятной во всех отношениях, и просто приятной дамы. Сплетники столичные не так наивны и сплетничают апропо, кстати, не признаваясь даже перед собою, что они сплетники. Они не поедут нарочно с каким-нибудь известием, но запомнят это известие, запомнят несколько таких известий и с тактом, с достоинством передадут их в обществе таких же сплетников, как они сами, передадут не иначе, как при удобном случае, кстати, апропо. Нужно иметь очень зоркий глаз, чтобы уловить в их беседах страсть к сплетни и не счесть их за простой салонный разговор. Иную отвлеченную тему жуют и разжевывают научным образом целые полчаса, и только потом уже раздастся желанное «апропо». Вы слышали, что моя кузина бежала от мужа? Это был тоже несчастный брак. Тут-то и начинается бросание грязью в кузину. Также сплетничала и госпожа Соколова. Она даже брала меня с собой в гости, как живое свидетельство правдивости ее рассказов о нашей семье. И не стеснялась тем, что я не для развозов, а для учения был отдан в ее школу. Мои родители не подозревали сущности этих скандальных историй, но все-таки сердились на воспитательницу за то, что она приглашала меня с собой в гости, отнимая время у моего учения. Через год меня взяли из школы, видя бесполезность моего пребывания в ней. Неучим вступил я в нее, неучим вышел я, неучим и остался бы, пробыв в ней десяток лет. Но сперва я не знал, что такое есть наука. Теперь же я ее называл мукою и начинал ненавидеть, злобно ненавидеть. Госпожа Соколова обиделась поступком моих родителей, прискакала к ним на квартиру, наделала дерзостей, объявила, что я ленив и от ленности не сделал успехов в ученье, и что они люди необразованные, низкого происхождения и потому неблагодарные. Разумеется, барыни показали, где в нашей квартире находилась дверь. За что должны были мои родители благодарить ее, я не могу и до ныне придумать. Но, желая поправить их ошибку, спешу принести вам, госпожа Соколова, искреннюю мою благодарность. Вы научили меня понимать всю гадость подобных вашей школ. Дай вам Бог здоровья, много лет счастливой жизни и поменьше учеников. Ищите новые средства для поддержки своей жизни. Побирайтесь подаянием щедрых людей. Румяньте свое изношенное лицо, торгуйте своим грешным телом, если оно кому-нибудь нужно, но ради всего святого, ведь есть же что-нибудь святое и для вас. Не учите несчастных детей. Вам все простится на том свете, слышите, все. Но не там, не здесь, не простится вам то, что вы заедали из-за куска насущного хлеба сотни свежих детских умов, вселяли в них отвращение к науке, этому свету мира доводили их скукою до мелкого торгашества, до первых проявлений беззастенчивого уличного разврата.